«Голос Кореи». Это она сама заслужила. Так озаглавлена статья научного сотрудника Института разоружения мира МИД Каиндер Ли Сунира, распространенная 23 марта. Ее автор пишет. Как писала недавно южнокорейская газета Чунан Ильбо, госсекретарь США Тиллерсон, который посещал Японию, Южную Корею и Китай, назвал Японию самым важным союзником, зато Южную Корею важным попутчиком. Таким образом, администрация Трампа призналась в том, что союзнические отношения между США и Южной Кореей по рангу ниже союзнических отношений между США и Японией. А южнокорейская газета «Мэйл Кёнджи Синун» писала о том, что госсекретарь США на встрече с министром иностранных дел Китая ни слова не говорил о САД. Таким образом, неоправданные ожидания Южной Кореи, которая надеялась на помощь США, чтобы они заставляли Китай не оказать давление Южной Кореи по поводу размещения САД. О большом разочаровании Южной Кореи по поводу последнего турне госсекретаря США отмечают СМИ разных стран. В этот раз люди мира хорошо увидели, каковы отношения между боссами и марионетками, как относятся США к Южной Корее, которая поклоняется перед ними, как перед Богом. Тем, кто яростно выступает за конфронтацию с соотечественниками в поддержку американской политики вражды против Северной Кореи, не зная даже, кто главный противник нации и кто именно мешает объединению, никогда не удастся избавиться от жалкой участи марионетки, подчеркивает научный сотрудник Института разоружения и мира МИД Каиндер.